Глава 11. Ярослав. «Ой, мама звонит», — сообщает Даша, когда мы садимся в машину. Поджимает плечи, а ее лицо принимает выражение застигнутого врасплох суриката. И показывает на телефон, а потом принимает вызов. «Привет, мамочка!» На лице девочки растягивается улыбка. В этот момент Лиза тянет ручку к стеклу машины и кричит: «Даша, пока!» «Пока, пока!» — тут же отвечает Даша. «Ждем снова в гости!» — машет рукой на прощание Звягинцев. И я плавно трогаюсь. «Да», — Даша отвечает в телефон утвердительно. «Это та девочка, которая была на фотографии. Уже нагостилась. Как где? Здесь же, у нее дома!» «Уф, было классно!» А потом тихим шепотом спрашивает у меня. «Мама спрашивает, когда домой вернусь?» «Скажи, что скоро», — также шепотом сообщаю я. «Тут недалеко». «Скоро уже! Тут недалеко!» «Голос дяди? Так это дедушка Лизы, моей новой подружки. Он звал снова в гости. А, ты слышала? Хочу пойти, мне у них понравилось». Какое-то время девочка слушает, что говорит ей мама. «Хорошо, мамочка, я переоденусь и сразу пойду к тете Вере, но я к ней не хочу. Можно я к тебе пойду? Я не буду мешаться. Ну, мам!» Еще минут пять, а то и больше, я слушаю, как малявка уговаривает маму, чтобы та разрешила прийти к ней на работу. И обещала маме. А тут целый список обещаний. Домашних животных хозяев дома не донимать. Людей не доставать вопросами. Не украшать забор сорванными с клумб розами. Не пытаться приготовить рагу из кузнечиков. Не делать бассейн воздушным и мягким с помощью одуванчиков. Не выковыривать тротуарную плитку, чтобы накопать червей для рыбалки в декоративном пруду. И так далее. «Все хорошо, да. Пока, мамуля, целую. Муа!» Мне кажется, я выдохнул вместе с мамой Даши, когда телефонный вызов завершился. И выдохнул больше из-за того, что переживал за девушку, и как-то жалко ее становится. Поэтому, наверное, меня и дергает спросить. «Ну и как там твоя мама? Все в порядке?» «Очень расстроена и почему-то...» — задумчиво отвечает малявка. «Это она еще не знает, что я тебя возил непонятно куда». Через секунду задумчивости девочка аж подпрыгивает от озарившей ее идеи. «Точно, нужно ее обрадовать. Ты купишь ей большой-большой букет цветов. Здорово, да?» «Хм, я же думал насчет того, чтобы нанять девушку горничной. Интересно, она красивая? И как будет смотреться в костюме? Ай!» Куда меня понесло? Все, пора выделить себе пару недель отпуска. Не как обычно, все равно заниматься бизнесом, только по телефону и чуть реже, чем в рабочие дни. А так, чтобы про дела забыть на какое-то время. Может поступить, как Илюха Самойлов, уехать в глухую деревню и отдохнуть душой и телом? Только-только с ним по телефону разговаривал, прямо перед знакомством с малявкой. Он говорит, ему это очень помогло. Правда, на фоне какая-то девочка все время что-то кричала, и еще какие-то дети галдели. Не похоже, что в этой его деревне все спокойно. Безбашенного ребенка мне и тут хватает. «Эй, чего притихло?» Оборачиваюсь к дивану. Блин, уснула. Я уж думал, она как заведенная до полуночи вжиком носиться будет. Когда доезжаем до поселка, малявка и не думает просыпаться. Приходится будить. Голосом не получается. Пытаюсь аккуратно растолкать. Недовольно мычит девочка, отмахиваясь рукой, так и не просыпаясь. Только колени поджимает под себя. «И что мне с тобой делать?» «Где живешь? Ау!» Снова пытаюсь растормошить Дашу. Повторяется эпизод с мычанием. «Мама видела, как ты постригла налысо соседскую собаку, и теперь идет тебя ругать». Громко говорю, что пришло в голову. «Нет!» — тут же вскакивает девочка. Продолжая непроснувшимися глазами пялиться в одну точку, спешно и испуганно заявляет. «Не могла она этого видеть. Я в сарае ее стригла». «А, я угадал? Она и правда стригла собаку на лысо?» «А зачем ты над животным бедным издевалась?» — удивляюсь я. Даша же немного отходит от своего сонного состояния и в свое оправдание поясняет. «Собачке очень жарко было, маялась, а потом, когда я постригла, только не на лысо, а просто, такая радостная была. И в бассейне я ее купала, и...» «Все, все, я понял», — останавливаю девочку. Удивляюсь, как их с мамой еще из поселка не поперли. «Ты лучше скажи, куда тебя отвезти?» Даша объясняет на ходу приказами «сюда, туда, поверни там, а теперь тут», и мне удается найти нужное место. Небольшие домики для сезонных рабочих поселка, похожие на бытовки, только аккуратные, отделаны современно и вписываются в цветовой стиль коттеджей. Выходя из машины, мелкая подхватывает пакет с миндальными круассанами, что ей сунула Лиза перед тем, как мы направились к машине. «Здрасте, тетя Наташ!» — звонко здоровается Даша с женщиной, что развешивает постельное белье рядом с одним из домов для рабочих. «Здрасте!» Нужно было видеть лицо этой тети, когда малявка вышла из моей дорогой машины и направилась к своему домику с пакетом выпечки. Что-то из разряда «наши люди в булочную на такси не ездят». Общество малявки, похоже, повлияло на меня за этот день настолько, что заставляет в пятой точке взыграть детство. Иначе с чего я делаю следующее? «Здрасте, тетя Наташ!» — взмахиваю рукой в приветственном жесте. «Здрасте!» — еще более ошеломленно кивает мне женщина. Она даже белье в траву роняет, а я разворачиваю авто и направляюсь к себе. Припарковавшись, набираю Марину. «Марин, закажи на завтра, на вторую половину дня, букет цветов. Побольше и покрасивее».